53. Верящие в меня не погибнут. Верить значит знать действительность вопреки очевидности. Очевидность отрицает действительность, ибо являет собою хвосты, лишь следствие когда-то бывших причин. Мир причин считаем миром, который может представлять собою нечто совершенно иное, чем следствие давно прошедших событий. Видим мир реальности, то есть то, что творит будущее, мир причин, и по нему судим и будущее, и настоящее. Потому, когда кругом тьма, говорим свет, ибо светло будущее планеты. Далеки наши суждения от суждений людских, близоруких, на видимости малой основанных. Живем в будущем, и в настоящем закладываем зерна грядущих следствий. Не смущаемся ничем, ибо закон причинности не приложен. Будущее творим законно, и в нем свет. Но тьма в настоящем, как следствие прошлого, не имеет она перспектив в будущем, ибо заложены причины новые, не похожие на то, что было когда-то. Нужно лишь осознать, что дает будущему великая причина, заложенная в недавнем прошлом. Поражение сатаны и завершение Армагеддона победное. Малое сознание может заслониться безысходностью следствий и в них утонуть. Но мы победно смотрим в будущее, ибо светло. Кончатся родовые муки рождения нового мира. Свет утвердится явно. Радуемся не тому, что есть, но тому, что будет. Можно ли радоваться теням уходящим, сумраком своим закрывшим солнце жизни, без которого тьма? Конечно, сердце стенает, и тяжко ему. И все же, вопреки всему, что есть, свет утверждаю. Они, тьму утверждающие, сгибаются под тягостью ее. Очевидности верят более, чем словам владыки. Но расточатся враги света и приспешники их, и верящие в торжество тьмы, ибо погиб господин их и повелитель сатана. Страшны следствия и действия его, но впереди свет-победитель. Говорю и указую. Во дни скорби возрадуйтесь, ибо близок час явного свидетельства мощи моей. Видят побежденную и уходящую мощь тьмы, и ее принимают за действительность, когда фантомы ее есть лишь уходящие тени. Нужно крепко верить в будущее и верить владыке. Лишь доверием можете устоять. Кончается Кали-юга, и с нею уходят порождения ее. Все новое ждет впереди. Новая земля, новое небо, новые люди и новые условия жизни, обновление и возрождение полное. Утешение на радость будущему, стремительно утверждающемуся в настоящем, но невидимому глазом. Преклоните ухо свое мысли владыки, ибо яро рычит настоящее, заглушая беззвучную мысль. Знайте, во все века свет утверждался вопреки тьме настоящего, и свет утверждаемый всегда давал новый импульс эволюции человечества. Носители света в себе побеждали натиск тьмы, вовне тем ее поражая. Потому так важно устоять в духе, ибо без победы внутри над собою, над натиском тьмы, не может быть победы над тьмой внешней. И даже победа света вовне, во всем мире, бесплодна, если сознание поражено тьмою и во тьме пребывает. Потому состояние сознания столь значительно по существу. Значит, и верьте вопреки очевидности, ибо не в ней сила, но во владыке. Избрав его основанием жизни сознания, можно не только устоять, но и дойти до победы. Колеблется и содрогается все, незыблема лишь скала иерархии.